а в это время в штате Вирджиния. Сьюзен Малик готова была убить свою дивную подругу, ясновидящую и таролога, за ее чертово спокойствие, но более всего за ее молчание. Она ходила по комнате последние 40 минут, и казалось, что если сложить все ее шаги, получится длина экватора Луны как минимум. Камин отбрасывал причудливые тени на стены, соединяясь с тенями от нескольких крупных свечей. Огромные старинные часы мирно тикали, отсчитывая минуты и секунды. Наконец Сьюзен остановилась и обратилась к Белле с вопросом, требующим незамедлительного ответа. «Белла, я хочу знать, что они делают! Я наверняка хочу это знать, слышишь меня? Возьми одну из своих 150 колод, вытащи одну карту и покажи мне! И не смей меня игнорировать, я скоро взорвусь от неизвестности!» «Я думаю, что вот сейчас, сию минуту, они вместе дружно готовят дрова для камина». Она, улыбаясь, подает ему поленья, а он их рубит на аккуратные брусочки и складывает в стопочку. «Белла, какого черта?» «Ладно, успокойся. Я 100 раз говорила тебе, что эти двое, если их соединить, более не расстанутся никогда. Не смогут. Они могут быть в разлуке только при одном условии. До тех пор, пока не прикоснутся друг к другу в своей физической форме. После этого их не сможет разлучить даже Бог. Точнее, Бог их и создал таким образом, чтобы разделить их было невозможно. Нет такой силы. На тонком плане они никогда и не были разделены, но придя в физический мир, они... «Белла! Я слышала это уже 1 000 000 раз!» Это все хорошо и красиво звучит, но что там на самом деле, мы ведь не знаем. Он мог ее увидеть и сбежать к чертям собачьим, как он это уже раньше делал. Или она могла сбежать, боясь, что он снова сделает ей больно. Или они могли поругаться. Да мало ли что. Я хочу знать наверняка, что они сейчас вот в эту самую минуту делают. Вытащи карту. «Мне не нужно вытаскивать никакие карты для того, чтобы знать...» Она остановилась на миг и улыбнулась, не выдержав пристального взгляда Сьюзен. «Ну хорошо, хорошо. Подожди минуту. Сама увидишь, что я права». Белла ушла и вернулась с одной из своих любимых колод. Она села напротив Сьюзен и начала тасовать карты. «Итак, твой вопрос. Что они сейчас делают?» «Прекрасно. Что Фархан и Лала, эти двое сумасшедших, вечных влюбленных и любовников, которые, наконец, обрели друг друга, сейчас делают?» «Вот в эту самую минуту!» «Вот в эту самую минуту!» — покорно повторила Белла. «Что они делают? Сколько карт ты хочешь, Сьюзен?» «Одну! Нет, давай 2, чтобы наверняка!» «Ты меня учила, что на один вопрос лучше вытаскивать 2 карты. Одна объясняет ситуацию, отвечает на вопрос, а вторая служит пояснением для первой». «Хорошо, давай 2. Но сначала первую. Возможно, вторая и не понадобится». Сьюзен вытащила 1 карту и положила ее на маленький журнальный столик рубашкой вверх. «Перевернешь?» – спросила она Сьюзен. «Нет, я боюсь. Давай ты». Белла с примилейшей улыбкой человека, который заранее знает, что увидит, перевернула карту. На ней были изображены обнаженные фигуры мужчины и женщины, переплетающихся в страстных объятиях в заходящих лучах солнца. «Любовники», — было написано внизу карты. Глаза Беллы искрились искренним смехом, счастьем и торжеством. «Вторую тянуть? Для пояснения, Сьюзен. Или и так все ясно?» «Нет, думаю, этого вполне достаточно». Обе на миг замолчали. Затем Сьюзен поднялась со своего кресла, подошла к камину и какое-то время в задумчивости смотрела на огонь. Затем она обернулась и обратилась к подруге. «Как думаешь, Белла, это мы соединили их или высшие силы?» «Сьюзен, моя дорогая, любимая Сьюзен. Бог, Вселенная, высшие силы всегда действуют через людей. Тех людей, чьи сердца чисты и открыты силе великой вечной любви. Именно поэтому и получилось у нас их соединить, потому что наши сердца и помыслы были чисты. Мы только лишь хотели, чтобы эти двое обрели друг друга, чтобы их любовь победила. Так оно и вышло. У того, кто от всего сердца что-то делает, получается всегда, потому что на его стороне всегда эти самые пресловутые высшие силы. Хранители судеб и те, кого люди называют ангелами или богами. «Белла, а вдруг они опять расстанутся?» «О нет, Сьюзен, эти двое больше не расстанутся. Уж поверь мне, я знаю». На несколько минут воцарилось молчание. Слышно было лишь потрескивание деревянных поленьев в камине. «Кстати», — обратилась Белла к подруге, — «а не выпить ли нам чаю с шоколадной помадкой?» «В ней 3 миллиарда калорий, Белла! Если я буду ее есть, я...» «Сегодня можно», — отрезала Белла. «Да, ты права», — ответила та со смехом. «Сегодня можно. И вино вместо чая. Я непременно должна выпить за любовь». Хан читал последние страницы романа. Птица переставляла стеклянные шары планеты на полках старинного резного шкафа. Она осторожно брала каждый в руки, рассматривала, любовалась маленькими мирами, заключенными внутри, иногда согревала ладошками и наблюдала, как светятся там, за упругим сияющим стеклом, крошечные солнца и луны, как качаются деревья, бегают по небу облака и растут цветы. И ставила каждый мир на новое место. Казалось, она была полностью поглощена своим занятием и словно почти не слушала текст, лишь иногда вдруг замирала, слегка склонив голову, словно всматриваясь в пустоту долгим пристальным взглядом. Элена и Жанна смотрели на нее тревожно и чуть выжидающе. Ибо то, что единым было создано, в миг, когда тьма отступает и тень растворяется, единым становится вновь. Будет ли наш путь легким? Нет, не будет. Но когда он будет давать слабину, я буду давать ему свою силу, а если ослабну я, даже из пепла он сможет возродить меня снова к жизни своей любовью. Да и как может что-то сломить нас? Мы дети изначального вечного пламени. Мы — близнецовые пламена. Хан отложил последний листок и тоже вопросительно посмотрел на птицу. Молчание повисло в комнате. «Вы что?» — улыбнулась она, увидев их напряженные и очень сочувствующие лица, и вдруг начала плакать. «Элена? Жанна? Что такое?» «Хан, я не понимаю. Что происходит? Что со мной? Почему так горько и больно, если все так хорошо закончилось? Почему я счастлива и несчастна одновременно? Почему мне сейчас стало так тяжело дышать?» Элена подошла к птице, усадила ее в кресло, погладила по голове, как маленького ребенка, и крепко обняла. «Девочка моя, ты вспомнила, правда?» Птица оторвала голову от плеча Элены и обвела взглядом всех присутствующих. Ее лицо, кажется, мгновенно повзрослело, под глазами легли тени. Скулы заострились, губы стали казаться четче очерченными. «Вспомнила?» «Да, да, я вспомнила. Лала, ее жизнь и ее история почти в точности повторяют мою собственную. Это словно моя жизнь, но и не моя тоже. Моя любовь, мой близнец. Для нас все кончилось совсем не так. Мы не встретились с ним тогда в лесном доме. Моя жизнь так безумно похожа на ту, что описана в этой книге, в книге, которую мы все здесь читали. Мне было так до боли все знакомо. Каждое слово, каждая эмоция, каждое чувство. Иногда я думала, что схожу с ума. Я помнила и не помнила отдельные эпизоды. Как я могла забыть такое? — думала я. А теперь я понимаю, что в моей жизни было почти все то же, что и в жизни Лалы, за исключением каких-то отдельных моментов и самого главного – воссоединения. В истории моей жизни счастливого конца, увы, не было. Не было победы любви и света над тенью. Поэтому история Лалы и Рамы не может быть моей. Нет, это не моя жизнь. А где же моя? К Элене подошла Жанна. «Птица, чудесная и сильная моя птица, ты абсолютно права. Это действительно не твоя жизнь. В твоей жизни, увы, победили темные. У тебя действительно не было воссоединения с твоим близнецом. Он не поверил тебе, как не поверил и самому себе. Он не захотел ничем рисковать и ничего не стал менять в своей жизни. Когда ты это поняла, ты принесла страшную клятву. Забыть его. Ты уехала в другую страну, на другой конец земли. Свою клятву ты выполнила. Может, помогли древние магические ритуалы, а может, твои силы воли и нежелание ни перед кем унижаться и что-то доказывать. Ваши наставники, посовещавшись, согласились позволить тебе его забыть, так как память о нем не позволяла бы тебе пройти свой жизненный путь до конца. Ты угасала, и для тебя забыть было равносильно выжить. До самого окончания той жизни вы находились далеко друг от друга. Ты забыла его, а он считал прошлое тяжелым сном и запретил себе думать о тебе и вспоминать все то, что было связано с тобой. Ваши наставники не справились. Поначалу они искренне хотели вам помочь, верили в вас, направляли, подсказывали, давали знаки, видения, сны. Ведь вы оба были очень важны и невероятно сильны. Ключевые племена. И вдвоем вы так много могли бы сделать для вашей планеты, для людей. Но, увы, они так и не смогли вас соединить. Твой близнец, человек известный и могущественный, испугался выглядеть в глазах людей смешно и нелепо, поверив в историю слишком сказочную, чтобы быть правдой. В трехмерном мире его ожидало большое будущее. Он посчитал, что в его жизни не было места историям о разлученных душах. Он предпочел отречься от тебя и продолжил заниматься политикой и добился всего, о чем мечтал. Так он тогда думал. Ты же слишком ценила свободу и независимость, как свою, так и чужую, и потому предпочла подарить свободу и ему. Ты ушла из его жизни, улетела, как птица. Свет любви близнецовых пламен угас, и темные энергии стали доминирующими на вашей планете. Всего через пару сотен лет ваша Земля стала безлюдной, очередной потерянной планетой. Маленький стеклянный шарик – символ одиночества. Макет мира без любви и без людей. Единственные, кто может бывать там, в параллельных пустынных мирах, – это наблюдатели и хранители. Элена ласково улыбнулась. «Мы с Жанной, когда узнали вашу историю, выпросили у старейшин дать вам двоим еще один шанс». Потому что из вас в будущем получились бы идеальные наблюдатели, а потом и хранители. Пламенные близнецы, которые не смогли соединиться даже через 1000 воплощений, в будущем легко смогли бы понять других близнецов и помочь им избежать своих ошибок. Если они смогут работать в одной команде, конечно. Вы смогли. Птица удивленно посмотрела на Жанну. Вы убедили старейшин дать нам еще один шанс? «Кто вы, женщины? Вы всемогущи?» Талиш невольно рассмеялась. «О, нет, вовсе нет, дорогая. Просто и мы были такими же, как вы. Мы тоже близнецовые пламена, которые не смогли соединить половинки нашей души по 1000 причин и с миллионом отговорок. Один убегал, другой догонял. А ведь на нас, близнецах, как на самых сильных и ярких душах, которые должны были стать светом и проводником для других живущих, после завершения решения всех наших кармических задач в предыдущих жизнях, лежала огромная ответственность не только за наши судьбы, но и за наши планеты. Элена добавила. «Наши наставники тоже помогали нам. помогали понять, кто мы есть, и вспомнить наши жизни и наши задачи. Но и мы не смогли выполнить нашу миссию и воссоединиться со своими половинками. Поэтому позже, после долгой подготовки, и только когда мы, наконец, смогли выйти из этого круга и реализовали наши пламенные возможности, мы и стали наставниками. И воспитали, как мне кажется, отличную смену. Она посмотрела на птицу и почему-то на Хана и кивнула головой. «Мы давно уже должны были оставить вас и перейти на уровень гидов-проводников, но из-за несанкционированных подсказок и дополнительной помощи нашим подопечным задержались в этом мире еще на одну жизнь. Но мы не жалеем, не правда ли?» Жанна подошла к столику, повисшему в воздухе, собрала краски и кисточки, сложила их в деревянный чемоданчик, где уже лежали законченные рисунки. Посмотрела печально, вздохнула, взмахнула рукой, и чемоданчик взмыл вверх снопом мелких холодных искр и растаял в воздухе. «Не жалеем», — сказала она твердо. «Мы все через это прошли». Она задумалась. Так что, дорогая, мы не просто читали и обсуждали с вами книгу Лалы. Мы ждали, пока ты сама вспомнишь свою историю, пока ты заново проживешь эту жизнь, так сильно похожую на твою, пересилишь эту боль, пока ты научишься подниматься после падения и верить в свои силы, пока вы оба не поймете, как надо жить, как научиться любить и ценить друг друга, как верить себе и своей любви. Мы надеемся, что теперь вы уже можете начать свою службу. Ваш опыт, ваши жизни, ваши чувства бесценны для всех близнецов, которым нужна ваша помощь. А значит, и для планет, которые пока живы и заселены. Им нужна энергия любви, им нужны близнецовые пламена. И вы уже знаете, как им помогать. Теперь спасение планет будет зависеть и от вас. Элена подошла к огромному зеркалу в золотистой оправе, висящему на стене рядом с дверью. Пристально посмотрела на свое отражение. Ее лицо оставалось неизменно доброжелательным и участливым, но множество ее ликов в зеркале быстро-быстро сменяли друг друга, переливались из женских в мужские и опять в женские, детские, старые и молодые, менялся цвет глаз – синие, карие, зеленые, серебристые, голубые – вот ее отражение стало более размытым, неопределенным, исчезающим, но реально она оставалась той же самой женщиной с белыми волосами. «Жанна, нам пора!» Жанна подошла к Элене и взяла ее за руку. Их отражения переглянулись, и в серебряном стекле замелькали новые образы. Красивые, сильные, слабые, воинственные, мирные, растерянные, уверенные в себе. Изображения начали сворачиваться в спираль, раскручиваться, создавать туннель, уходящий вглубь зеркала. «Да, нам пора, птица. Вы уже многое знаете и умеете. Мы учили вас. Наблюдать. Не вмешиваться». Она улыбнулась уголками губ. «Кроме исключительных случаев, конечно. Вести близнецов, направлять, способствовать их встречам, учить не сдаваться. Помочь реализовать в их судьбах все то, что вы не смогли реализовать в своей. Беречь их любовь. Верить в них. Спасти новую землю. Держите нас в курсе. Вам придется постараться, чтобы стеклянных шаров потерянных планет не становилось больше. Научите людей беречь любовь и нести в мир свет и счастье. А если мы не будем справляться, вы подскажете, что делать?» Женщины переглянулись. «Конечно же, подскажем, девочка. Неужели ты думала, что мы оставим вас одних?» Элена покачала головой. «Ты с твоим близнецом не смогла спасти свою землю. Ваши страхи, сомнения и амбиции способствовали уничтожению человечества темными. Теперь вы должны помогать спасать другие планеты. Наш мир – кристалл, птица. Он переливается своими гранями, вернее, бесчисленным количеством сияющих граней, на каждой из которых расположен свой мир. Множество миров, множество близнецов и истории их любви. Вы находитесь в облачном доме до тех пор, пока старейшины не сочтут, что карма ваша отработана, а ошибки исправлены. И тогда вам даруют на выбор возможность подняться на уровень гидов или свободу следующих воплощений. Завтра вы получаете новую планету, которая тоже стоит на грани уничтожения. Она следующая. Ищите близнецов, ищите разделенные души, наполните этот мир любовью, защитите его от темных. Наш облачный домик, путешествующий по потерянным планетам, полностью в вашем распоряжении. Вам разрешается появляться в мире ваших подопечных близнецов и быть теми людьми, которые могут дать им совет, поддержку или отличный мотивирующий пинок. Женщина с белыми волосами рассмеялась звонко и молодо, и птица поняла, что она всегда ошибалась с ее возрастом. Зеркало внезапно вспыхнуло белым светом, обе фигуры исчезли, разбившись на колышущиеся цветовые пятна, словно отражение в воде отброшенного камешка, втягиваясь нитью в бешено вращающийся туннель прямо в центре стекла. Птица посмотрела в зеркало, увидела только себя и отражение темной поникшей фигуры у дверного проема. «Хан», — тихо сказала, почти прошептала она. «Ты...» Она закрыла лицо руками и, словно если бы все силы разом покинули ее, опустилась на краешек стула, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Оно, это самое сердце, трепетало крыльями, словно птица, пытающаяся вырваться из своей тесной клетушки. «Я вспомнила тебя! Я помню тебя, Хан! Все это время ты был здесь!» Ты был совсем рядом со мной, но я не узнавала тебя. Хранители судеб! Да как же это вообще может быть? Ты здесь, ты со мной. Силы света, неужели мы снова вместе? Ведь ты тогда, в той жизни, ты не поверил мне. Ты не хотел меня слушать. Ты отрекся от меня. Почему? Почему ты не... Птица! «Душа моя!» — прервал он ее. «Дорогая моя, родная! Бесполезно, я думаю, сейчас выяснять, почему и зачем я тогда, ты тогда, мы тогда. В этих вопросах больше нет смысла. Это было тогда, в той жизни. Но сейчас, наблюдая за этой историей любви Лалы и Фархана, я прожил еще раз весь тот ужас, страх, сомнение, неверие и безмерное горе от потери. Потери тебя. Ты поклялась забыть меня и забыла. И это сделало мою боль практически невыносимой. О, если бы я мог повернуть время вспять. Вернуть ту нашу жизнь и прожить ее совсем по-другому. Если бы только я мог, если бы... Но это, увы, уже невозможно. Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня. Хан пристально посмотрел на девушку. Его необыкновенные темные глаза лучились радостью, надеждой и... любовью. Вечной любовью. Бесконечной, как вселенная. Птица поднялась и медленно подошла к нему. Они смотрели в глаза друг другу, и время остановилось. Он не смел даже коснуться ее. Он стоял, ожидая от нее хоть какого-то знака, указывающего ему, что он не потерял ее, что надежда все еще есть. Надежда на то, что она простит его и снова откроет ему свое сердце. Пусть даже на это уйдет не одна сотня лет. Он готов ждать, сколько бы ни понадобилось. Она подняла руку и нежно едва коснулась его щеки. «Давай не сейчас, ладно? Я не хочу сейчас говорить об этом. Возможно, через какое-то время мы еще вернемся к этому разговору». Хан широко улыбнулся. «Ты правда меня вспомнила, птица? Это было настоящей пыткой видеть тебя рядом каждый миг и не выдать себя и свои чувства. Наблюдатели сказали, что я должен ждать». Ждать, пока ты сама меня вспомнишь. Да, я помню тебя. Я помню все. Пока мы читали эту книгу, я прожила здесь заново почти всю мою жизнь, не сразу поняла, почему она так больно меня задевает, и думала, что это я схожу с ума. Я очень много поняла за последнее время, и не только о Лале и Раме, обо всех нас. Птица вдруг рассмеялась и закружилась по комнате. «Как я рада, что Лала и Рам вместе! Надеюсь, что мы как-то помогли им. Они сильные и добрые. Они так любят друг друга. Пусть будут счастливы и своим счастьем делятся с людьми, помогая им тоже быть счастливыми. Их планета теперь надежно защищена от темных, ведь на ней живет любовь». Хан подошел к ней и взял ее руки в свои. «Любимая». «Хан», — тихо сказала она, — «давай откроем окно». Девушка подошла к окну и распахнула огромные белые рамы. Там снаружи расстилались зеленые холмы, синело ослепительное чистое небо, и ярко-алое солнце поднималось из серебристого океана, расплескивая тепло и свет на воду и землю. «Посмотри!» — на губах у птицы заиграла светлая улыбка. «Этот мир прекрасен и совершенен, и у нас есть целая вечность. Только подумай, целая вечность! Разве это не чудесно? Давай не будем повторять наши ошибки. Или, по крайней мере, попытаемся их не повторять. Может, мы их еще исправим, любимая? Ибо то, что единым было создано, в миг, когда тьма отступает и тень растворяется, единым становится вновь. Как думаешь, это возможно?» «Нет ничего невозможного. Ты же помнишь, Хан. Возможно, все, абсолютно все, если жива любовь». «А любовь жива?» «Птица?» Сомнения и надежды звучали в его красивом низком голосе. Она повернулась к нему и посмотрела в его глаза. «Как может она не быть жива, Хан?» — тихо ответила она. «Если она вечна. Через несколько столетий, когда мы снова будем жить как люди, напомни мне об этом. А если случится так, что ты забудешь, я помогу тебе вспомнить. А если я забуду, тогда ты поможешь мне вспомнить. Обещаешь?» «Обещаю тебе, любовь моя. Обещаю».